Дорога. По раскисшей от грязи сибирской дороге с натужным ревом двигалась машина. Был пейзаж из черных сопок с белыми пятнами не сошедшего еще снега, с зеленым пушком лиственниц и с дальними хребтами, на которых лежали низкие темные облака. Низкие облака, грязь и весенняя бесприютность были в этом пейзаже. Шофер в ватнике с круглым лицом, но с пипочкой, с многодневной небритостью, коренной сибиряк одним словом, перекатывал руль. Модный приемник ВЭФ-12 шпарил мелодии маяка. Рядом сидел Сашка. «Так как же тебя занесло сюда?» — продолжал беседу шофер. «Билет кончился», — хмуро ответил Сашка. «А надобно тебе дальше?» «Надобно». «А деньги, выходит, кончились?» «Кончились». «Ну, положим, проедем мы 800 километров. Я машину сдам, буду ждать вертолета. А ты?» «А я дальше. Там трасса кончилась, куда я еду». «Как-нибудь», — сказал Сашка, «раз надо, как-нибудь доберусь». «Интересно, надо у тебя получается». Шофер повернул к Сашке лицо, усмехнулся, показал прокуренные зубы, покачал головой. «Первый раз такое интересное надо вижу». Дорогу окружал мокрый кустарник. Дальше шел мелкий лиственничный лес и поднимался полускрытый туманом бок сопки. Закатный луч солнца прорвался сквозь этот туман, и тайга вспыхнула розовым светом, и молодой пушок лиственниц заиграл изумрудной рассветкой. Машина тяжко забуксовала. Шофер переключал скорости, но машина садилась все глубже. «Обожди», — сказал Сашка. Он выскочил из кабины. «Сейчас что-нибудь подброшу». «Плащ сними». Шофер вытащил из-под сиденья телогрейку, кирзовые сапоги. «Одевай сибирскую форму». Пламя костра металось, вырывая из темноты то автомобильный скат, то древесные стволы, то задумчивое усталое лицо шофера, то Сашку. Шофер взял веточку, прикурил и долго смотрел на огонь. Сашка, задумавшись, смотрел куда-то в темноту за костром. «Заморим, телушка, полушка», — сказал, продолжая беседу шофер. «Все едут, кто за рублем, кто от жены, кто приключения на свою голову ищет. У меня, между прочим, тоже мечта была в твоем возрасте». Сашка повернулся к нему. «Верблюдов водить, караваны. Накладную подписал, груз принял. И дуй полгода в одном направлении. Ни штрафов тебе, ни дырок в талонах, ни правил движения. Через полгода груз этот сдал, полежал на ковре, венца выпил и снова в другую сторону. Другие места, другие люди, только звезды одинаковые. А звезды зачем одинаковые? Чтобы себя, что ты есть, не забыть. Понял, почему?» «Мечта, что надо», — — сказал Сашка. «Светать скоро будет», — шофер зевнул. «Пойду посплю». «Я посижу». И остался Сашка один у дымящегося костра. Догорающие ветки изредка вспыхивали и освещали сгорбленный Сашкин силуэт и стволы деревьев за ним, а дальше за деревьями глушь, пугающий мрак. Шаваносов. Лет 70 назад с Шаваносовым происходило следующее. Костер горел дымно и плохо. На тайгу давно уже опустился вечер. Верхушки деревьев еще краснели в закате, а внизу уже ложился легкий ночной туман. Шаваносов перестал дуть на огонь, разогнулся, потер слезящиеся глаза. Он был худ и грязен, голова в войлочной шляпе, на шею, затылок и уши опускалась тряпка от комаров. Он подбросил в костер остатки дров, взял топор и пошел в сгущавшиеся сумерки леса. Взгляд его остановился на сухой лиственнице, торчащей на маленькой, заросшей травой прогалинке. Он перехватил топор и пошел через прогалину. Неожиданно дерн стал оседать. Шаваносов сделал несколько больших шагов и провалился. Он медленно погружался в трясину. «Господи, яви волю Твою!» — тихо сказал Шаваносов. «Своевременное обращение!» — раздался насмешливый голос. Шаваносов скинул глаза. Человек в добротном парусиновом костюме, меховой дожке, как будто вырос из тумана. Крепкие сапоги, бородка. В руке он держал короткий винчестер. Незнакомец насмешливо смотрел на Шаваносова. «Кто вы?» — спросил Шаваносов. «Господь явил свою волю, но Господу надо помочь. Топор можете кинуть?» Шаваносов размахнулся и швырнул топор. Незнакомец ловко поймал его. В два удара он срубил лиственницу, кинул ее Шаваносову. «Держите, любезный, сейчас я вас вытащу. Вот уж не думал быть посланцем Господа». Он срубил еще несколько тонких березок и снес их к краю болотца. «Вы кто? Не дьявол ли?» — спросил Шаваносов. Он держался теперь за лиственничный ствол. «Хо-хо! Узнаю российского интеллигента! Мистика заедает! И главное — отсутствие логики, что в Якутии, что на Тверской!» Говоря все это, незнакомец ловко выкладывал на трясине дорожку из срубленных стволов. Облепленный грязью, вздрагивающий от холода, Шаваносов доставал из мешка сухую одежду. Незнакомец лежал, подперев голову локтем, и насмешливо смотрел на него. «И все-таки, господин Шаваносов, я в который раз прошу объяснить цель вашего путешествия. Все-таки я ангел-спаситель. Я ищу место жительства чудеснейшей птицы, розовой чайки», — устало сказал Шаваносов. «Жар птица», — поднял голову незнакомец. «Оставьте, милейшие, эти небылицы для якутов. Они всему верят.